Проблема субъекта исторического процесса. В прямом непосредственном смысле слова субъектом является личность, действующая сознательно и ответственная за свои действия. Но поскольку речь идет о творчестве истории, то было бы неверно и непродуктивно ограничивать понятие субъекта, трактуя его только в индивидуально-личностном плане. В то же время понятие субъекта, примененное к любому надличностному социальному образованию, например, социальной группе, приобретает несколько иной смысл. Группа может быть субъектом, если у нее имеются общие интересы, цели действия, то есть если она представляет некую целостность. В отличие от выступающей в качестве субъекта личности, то есть индивидуального субъекта, группу можно рассмотреть как социальный субъект, в качестве которого могут выступать та или иная социальная группа, социально-историческая общность, народ, человечество. Иначе говоря, может быть множество социальных субъектов. Основными социальными субъектами исторического процесса в послепервобытной истории человечества являются общественные классы. Процесс социального расслоения общества привел к тому, что на место внутренне слабо дифференцированной общности, рода или общины пришли классы с различными или прямо противоположными интересами, а борьба классов стала основным средством решения социальных проблем, движущей силой общественного развития на определенной его стадии. Классами, писал Ленин, называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы — это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 15. Фундаментальное значение классовой дифференциации общества — определяется тем, что ее основой являются базисные отношения собственности на средства производства. Феодальная собственность и соответствующие формы ренты определяют деление феодального общества на его основные классы – крестьян и помещиков, характер их отношений, формы эксплуатации. Капиталистическая частная собственность определяет разделение общества на буржуазию и пролетариат. Но реальная социально-классовая структура общества всегда достаточно сложна и изменчива. Кроме основных классов существуют и неосновные. Внутри классов и вне их образуются различные социальные слои. А с развитием производства в ней происходят изменения. Так значительную эволюцию претерпел рабочий класс, главная производительная и социальная сила современной эпохи. В развитых капиталистических странах, например, он представлен высококвалифицированными рабочими, связанными с передовой техникой, отрядами кадровых рабочих ряда отмирающих профессий, неквалифицированными рабочими, многие из которых являются иммигрантами из развивающихся стран. Каждый из этих слоев обладает своими интересами, традициями, определенным уровнем культуры и политической зрелости. Неоднородная буржуазия. Наряду с крупным монополистическим капиталом существует средняя и мелкая буржуазия. В развивающихся странах с современными социально-классовыми структурами соседствуют структуры архаические, вплоть до родоплеменных, есть и деклассированные группы. Все это создает весьма пеструю картину, для объективного описания которой требуется творческое, нешаблонное применение марксистской методологии классового анализа, опирающейся на материалистическое понимание истории. При анализе классов важно последовательно руководствоваться принципами конкретно исторического подхода. Это позволяет фиксировать уровень развития и роль классов, которая не остается всегда одинаковой и однозначной. Конкретно историческим содержанием наполнено и само понятие класса субъекта. Класс осуществляет роль субъекта в той мере, в какой он приходит к осознанию своего места в обществе, отношения к иным социальным слоям, а также в какой мере он способен действовать в качестве организованной силы в борьбе за свои права и интересы. Ленин указывал, что угнетенные народы колоний долгое время оставались лишь объектами эксплуатации, и только под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в борьбе за свое национальное освобождение начали превращаться в сознательных субъектов исторического творчества. В основе своей историческое творчество – практический процесс. Но социальная практика выполняет подобающую ей роль, когда она вооружена идеологией, теорией, программой деятельности. В этой связи встает вопрос о роли социального слоя, специально занятого умственным трудом, о роли интеллигенции. Ее роль многообразна. Проявляется она и в формировании самосознания определенного класса, позиции которого интеллигенция разделяет в выработке его идеологии. Без деятельности интеллигенции класс в условиях общественного разделения труда в принципе не может подняться до уровня сознательного субъекта исторического процесса. Представители интеллигенции, перешедшие на позиции революционного класса, обосновывают вставшие перед ним задачи, определяют пути их решения, разрабатывают программу действий. Многие из них проявляют большую стойкость и мужество перед лицом различного рода испытаний. Важные задачи стоят перед советской интеллигенцией в период перестройки и всех сфер жизни социалистического общества, включая и экономическую сферу. В условиях развертывания научно-технической революции, когда производство становится все более наукоемким, его развитие во многом определяется уровнем интеллектуального потенциала общества. Разумеется, этот потенциал создается не только трудом интеллигенции, но ей принадлежит здесь решающая роль. Но вклад интеллигенции не ограничивается материальной сферой. Социалистическое общество не может продвигаться вперед методом проб и ошибок, как это зачастую было в прошлом. Сейчас резко повышается роль общественно-экономических знаний, социальных прогнозов, социологических исследований. Нельзя не учитывать и того, что если административно-командная система ограничивала науку, то демократические, экономические методы управления в принципе невозможны без опоры на нее. Перестройка — это демократизация общества, его гуманизация, рост социальной активности масс. Ее неотъемлемой составной частью является гласность, плюрализм мнений и свободный обмен ими. Все это резко повышает значение духовного производства и связанного с ним социального слоя интеллигенции. Перестройка, обновление социализма немыслимы без всемерной активизации интеллектуального, духовного потенциала общества, заключенного в науке, образовании, всей культуре. Примечание. Материалы 19-й Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, Москва, 1988 год, страница 22. Роль социального субъекта могут играть и такие исторические общности, как народности и нации, когда они обретают самосознание и сплачиваются во имя определенной цели. Отнюдь не принижая огромного значения национально-освободительного движения для судеб всего человечества, все же следует иметь в виду, что такое движение не только не отодвигает на задний план борьбу классов, но и зачастую выступает как оболочка последней. Нации всегда возглавляются классами, которые и в этом случае остаются основными движущими силами и субъектами исторического процесса. Поэтому очень важно видеть, чьи интересы представляют те или иные лидеры, претендующие на роль выразителей национального самосознания. Национальные проблемы отчетливо обнаружились в нашей стране в период перестройки. Гласность, демократизация позволили выявить целый ряд болевых точек в реальном состоянии национального вопроса, который декларативно объявлялся давно и окончательно решенным. Между тем, в национальных отношениях сконцентрировались почти все деформации, ошибки, беззакония и даже прямые преступления, имевшие место в нашей непростой истории. Чрезмерный централизм, извращение принципов федерации и автономии, нарушение правовых норм национальных образований, отсутствие должного внимания к национальным меньшинствам, национальным языкам, уважение к вековым традициям. Положение осложнилось тем, что наряду со здоровыми силами, заинтересованными в перестройке и в развитии на ее основе экономики, культуры, в упрочении автономии наций при одновременном укреплении их союза, активизировались и антиперестроечные, зачастую коррумпированные элементы. Решение национальных проблем лежит на пути общего процесса обновления социализма, осуществления экономической и политической реформ. В современном, во многом взаимозависимом мире проблема субъекта исторического творчества приобретает новые смысловые грани. В наше время правомерно ставить вопрос о превращении всего человечества, всего мирового сообщества в субъекта исторического процесса. Всегда были реальностью, раздирающие мир противоречия, не говоря уже об относительной изолированности различных регионов планеты. Бурный и все нарастающий в 20 век процесс развития средств транспорта, массовых коммуникаций сблизил страны, народы, континенты. Хотя противоречия между ними, конечно, остаются, но все больше дает о себе знать воздействие факторов иного порядка. Перед человечеством возникают проблемы, которые можно разрешить только всеобщими усилиями. И ради этого оно должно объединиться. Прежде всего, людей объединяет общее стремление сохранить жизнь на Земле. Угроза ядерной катастрофы и экологический кризис сделали острой для человечества проблему выживания, сохранения сложившейся в ходе истории единой, общечеловеческой цивилизации и передачи ее следующим поколениям. Растущее осознание общей судьбы и общей угрозы, понимание того, что все люди находятся в одной лодке, повышает роль человечества как единого и высшего субъекта исторического действия. Никогда еще история не ставила вопрос столь жестко и драматично, чтобы решить его в пользу сохранения жизни на Земле. Нужны новые политические и нравственные ориентиры. Необходимо новое мышление. Новое мышление предполагает обязательный учет тех реальных противоречий, которые существуют в мире. Но оно не приемлет абсолютизация этих противоречий. Снятие вопроса о единстве интересов человечества в целом. Еще Ленин указывал, что общественные интересы выше интересов пролетариата. Эти слова приобрели новое звучание в наши дни, когда речь идет о том, быть или не быть человечеству. Отсюда важнейший для современной практики принцип нового мышления – приоритет общечеловеческого над классовым и всяким иным частным особым интересом. Человечеству предстоит научиться жить в условиях весьма и весьма длительного сосуществования различных систем, уважая право каждого народа избирать и создавать по своему усмотрению те или иные государственные и социальные формы. Актуальной становится задача гармонизации отношений государства с различным социально-экономическим и политическим строем. Субъектом же, свободным от антагонистических противоречий, все человечество сможет стать, лишь преодолев классовые различия, что является пока отдаленной исторической перспективой.